пересохнет во рту у жаждущих смерти, полыхают исполненных страданий мечты. Окровавлены дети на детской площадке, на площадке внезапно начавшейся войны. Звезды светят во мгле, превращаясь в лучину незабытых надежд, но прогнивших побед. Выбирая одно, не забудь про другое. Полноценным, возможно, не будет лицо. Лицо грязью отметив, обозначив морщины, вековое пристанище для гомозни.